приказал отец. Вам придется сейчас же выехать в Лондон и вручить там это письмо. Юноша досадливо поморщился. Ну, разве нельзя, батюшка, отложить поездку на завтра или послать вместо меня нарочного? Завтра я должен ехать охотиться в Булонский лес. Ну, правда, по случаю траура охота будет не особенно пышная. Охотиться! У вас только охота на уме! Нашли время, когда охотиться! Закричал Ангеран. Всякий раз, когда я обращаюсь с какой-нибудь просьбой к своим, для которых я все делаю, они стараются увильнуть. Знаете же, что сейчас охота идет на меня. И если вы мне не поможете, с меня сделают шкуру, а заодно и с вас тоже. Если бы я мог послать гонца, я бы сделал это без вашего совета. Раз я посылаю вас к королю Англии, значит, мне нужно сообщить ему то, что нельзя доверить письму. Надеюсь, поручение это достаточно лестно для вашего самолюбия, и вы соблаговолите отказаться от завтрашней охоты. Простите меня, батюшка, произнес Луи де Мариньи. Я просто не понял вас. Мариньи взял со стола футляр, куда было вложено его послание. «Вы знаете короля Эдуарда? Вы видели его в прошлом году здесь у нас в Париже? Скажите ему следующее. Его высочество Валуа хочет забрать власть в свои руки. Боюсь, что ежели это ему удастся, он нарушит соглашения, которые были достигнуты между нашими обоими государствами в отношении гиении. С другой стороны, Валуа намеревается женить нового короля на принцессе Анжу-Венгерской. И благодаря этому браку мы будем искать союзников на юге, а не на севере. И все. Пусть король Англии хорошенько запомнит это. Я буду держать его в курсе событий. С минуту Мариньи молча глядел на сына. Наш король Эдуард, подумал он, большой знаток мужской красоты. Может быть, он не останется равнодушным к внешности посланца. Возьмите с собой только двух конюшек и сколько положено слуг. В пределах французской земли ведите себя поскромнее. Не разыгрывайте сиятельного вельможу. И скажите, чтобы вам из моей казны выдали 200 ливров. Нет, одну. И этого вполне хватит. В дверь постучали. Сначала раз, потом другой. «Мессир Ален де Парейль явился по вашему приказанию», — доложил жезлоносец. «Пусть войдет». «Прощайте, Луи. Желаю вам счастливого пути». Ангеран де Мариньи обнял сына, что случалось с ним не так-то часто. Потом, обернувшись к вошедшему Алену де Парейлю, взял его под руку и повел к креслу, стоявшему возле камина. «Погрейся сначала, Парейль. На дворе неслыханный холод. Некогда черные волосы капитана лучников уже начали серебриться. Время и ратные труды оставили свой след на его лице, а глаза видели столько битв, столько поединков, пыток и казней, что разучились удивляться. Трупы повешенных на Монфоконе с стали для него привычным зрелищем.